Глава 3. Районный центр сегодня будто картинка в раме. Сплошное загляденье, залюбование. И ничего, что кое-где картинка не дописана, это дело времени. Новые кирпичные дома в райцентре и даже новые улицы настолько современные, что их можно перепутать с улицами областного города или проспектами. Идешь по этим улицам, душа ликует, дорожные разметки сверкают свежей краской, электронные светофоры подмигивают, проходи, мол, дорогой, не стесняйся. По вечерам и по ночам кругом теперь светло, не то что раньше, хоть глаз коли. Все улицы и даже закоулки офонарели, в том смысле, что обзавелись изящными и яркими фонарями. Ушли в небытие, и больше не вернутся те уголки, куда по темноте рискованно было соваться. Зато пришли другие уголки, такие, где можно с ребятишками погулять, где пенсионеры отводили душу за разговорами, за играми в домино. «Новая метла», – говорил добродушный какой-нибудь пенсионер. «Хорошо, метёть!» «Метёть!» – саркастически подхватывал какой-нибудь зловредный. «Не прочихаешься!» «А чё тебе не понутру?» – удивлялся добродушный. «Вон, какую шикарную школу отгрохали! Какой стадион! А церковь! А пожарное депо с каланчой!» «Депо! Депо стояло тут ещё при царе-косаре!» И школа стояла, подлатали, пыль в глаза пустили, вот тебе и новая метла. Разговоров было много, суждений много, но что бы там ни говорили, а приятно, черт возьми, оригинально стал смотреться районный центр, не стыдно гостям показать, можно похвалиться, можно погордиться, прогуливаясь по райцентру. Самое большое тут – и самое главное – здание администрации, построенное с размахом, с архитектурным изыском. Перед зданием площадь, цветники и фонтаны. По всем направлениям розы ветров расходятся заасфальтированные пешеходные дорожки. Дом культуры, недавно отремонтированный, библиотека под черепичной крышей, магазины, рынок, районный парк, открывшийся недавно после ремонта и реконструкции. Это не парк, а просто какой-то сказочный лес, полный чудес, где тебя встречают русские богатыри, избушка на курьих ножках, американские горки и прочие прелести. И все это, конечно, благодаря усилиям главы района. Моложавый, энергичный Пустовойтов Семен Азартович неспроста имел такое отчество. И родитель его был человеком азартным, и сам он отличался такой чертой характера, которую можно назвать чертовщинкой, временами азартно полыхающей в глазах. Обладая предприимчивым характером, Пустовойтов любил, а главное умел, азартно и толково работать. Все у него получалось на кураже, в самом хорошем смысле слова. Это был крепкий, основательный хозяйственник, хотя и отличавшийся твердым стилем руководства. «С нашим народом иначе нельзя», – говорил он, объявляя кому-нибудь строгий выговор или подписывая очередной приказ об увольнении. «Сталина модно теперь костерить, а между тем он во многом был прав. Наш отец и учитель, народ надо держать в ежовых рукавицах». «Ежовщину?» – неожиданно смело говорил ему тот, кто был уволен, кому уже нечего было терять. «Ежовщину хотите возродить?» «Я возродить хочу великую Россию», – несколько высокопарно отвечал Пустовойтов, раздувая треугольные ноздри. «И не надо путать Божий дар с яичницей. Ежов и ежовые рукавицы Это совершенно разные понятия. Как это разные? Удивлялся уволенный. Ежу понятно, что одинаковые. И там колючки, жгучки. Про Пустовойтова ходили слухи, что в молодости он проштудировал все сочинения В.И. Ленина, 55 томов. А другие книги он, дескать, не читал принципиально. Лучше Ленина даже Толстой не напишет. Так, мол, когда-то Пустовойтов утверждал. Но вскоре выяснилось, глава района прекрасно разбирается и в литературе, и в музыке. «Ежов и ежовщина», – настаивал он, – «разное понятие. Если не верите мне, то откройте Пушкина, почитайте «Капитанскую дочку». Там Петруха Гринёв, пытаясь обмануть немца-генерала, говорит ему насчет ежовых рукавиц. А это было, дай бог памяти, лет за 100 до того, как родился Ежов. Немец-генерал? Да. Уволенный человек неожиданно переключался на другую тему. Немцы – ваши излюбленные партнеры. Это все уже заметили. Хорошие партнеры, глава района пожимал плечами. А что вы против немцев имеете? Нет, ничего. Кроме того, что немцы напали на нашу страну. Напали фашисты, не надо путать. А в самой Германии были антифашисты, чистокровные немцы, которых, между прочим, фашисты собственноручно расстреливали и отправляли в газовую камеру. Вот-вот, не унимался уволенный, а вы теперь с ними икшаетесь. Семен Азартович брезгливо морщился. Вас послушать... Так и с французами не надо иметь никаких партнерских отношений. Они ведь сожгли Москву, не так ли? И от поляков надо держаться подальше, да? И от шведов с финнами. Так что ли, по вашей логике? А ваша логика в чем заключается? В том, что деньги не пахнут? Уволенный возмущенно тыкал пальцем куда-то за окно. Неужели вы думаете, что народ не знает про ваши гнусные делишки? Народ не обманите, и ваши гнусные дела вам даром не. Но это уже слишком. Пустовойтов, теряя терпение, выпроваживал уволенного и, сверкая глазами, говорил секретарше: «Больше этого типа, чтобы я не видел». Чертовщинка, азартно полыхавшая в глазах Пустовойтова, подчиненные это знали, могла в одно мгновение стать такой чертовщиной, которая до неузнаваемости преображала Семена Азартовича. Огнеопасный, врожденный азарт Пустовойтова распространялся не только на работу. В минуты гнева он тоже был азартен, а в минуты игры он становился будто сам не свой. Странные эти преображения стали с ним происходить после того, как он обзавелся неплохим капиталом, сколоченным где-то в Москве. И там же, в Белокаменной, он пристрастился играть в картишки, в рулетку и прочие азартные игры, где ставки были по ночам просто фантастическими, астрономическими. Вот на эти гнусные делишки ему порой намекали те, кому нечего было терять, кто уволился или уезжал в силу сложившихся житейских обстоятельств. Впрочем, недовольные, так называемая оппозиция, были во все времена. Это они, всегда чем-нибудь недовольные, письма подметные писали в область и даже в Москву. Это они, или их великовозрастные оболтусы, рисовали рога и усы на огромных плакатах с изображением Пустовойтова, улыбавшегося такой широкой улыбкой, которую можно измерить только рулеткой. Пятиметровая улыбка или даже десятиметровая. Недовольные были всегда. Языками-то легко чесать. А куда вы денете факты, которые, как известно, упрямая вещь? За 3 года правления Пустовойтов модернизировал почти все инфраструктуры, обеспечивавшее жизнедеятельность района. А в последнее время день и ночь занимался проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо было полностью модернизировать тепловые сети, системы канализации и водоснабжения, привести в порядок внутридомовые территории и дороги. Проблем и вопросов, связанных с перспективой развития района, было выше крыши. И тем не менее Семен Азартович не уставал держать руку на пульсе времени, как писала про него районная газета. А весеннее время пульсировало праздником Победы. Полным ходом шла подготовка. Красились фасады старых домов, тополя в белых чулочках красовались у дороги, транспаранты появились на домах и административных зданиях. Там и тут на жителей района смотрел трехметровый усталый солдат, улыбавшийся в прокуренные усы и прижимавший к себе миловидную девочку. Разноцветные салюты сияли на плакатах, где горела кровавая надпись, посвященная Дню Победы. Но все эти плакаты, транспаранты и растяжки над улицами – все это было дело привычное, дело, можно сказать, давно уже набившее оскомину. Оригинальным в этом празднике Победы должна была стать так называемая реконструкция военных событий. Теперь уже трудно сказать, кто первый додумался в области или в Москве, в какую такую светлую голову пришла эта необычная идея, но факт остается фактом. Идея пришла, и ей, что называется, не дали отворот-поворот. Напротив, перед ней распахнули ворота. Странная идея заключалась в реконструкции военных событий, имевших место быть на данной территории, таким казенным языком говорил документ. Пустовойтов поначалу критически отнесся к этой затее. «Что нам, деньги некуда девать?» – спросил он, будучи на совещании в области. «За деньги можете не беспокоиться», – заверили его. «Москва дает добро и обещает проплатить мероприятие». «Обещанного 3 года ждут», – проворчал Пустовойтов. На него посмотрели с недоумением и даже косо. «Вы что, Москве не верите? Боже упаси!» «Ну вот и все», – скомандовали в области. «Принимайте план военных действий». Пустовойтов, не скрывая недовольства, посмотрел на чертежи и схемы, языком подсокал и тяжело вздохнул. «Ну что же», поднимая руки вверх, он сделал вид, что сдается. «Значит, будем воевать, деньги по ветру пулять». «Что значит по ветру?» – удивился главный чинович, руководящий областью. «На таких наглядных примерах мы будем воспитывать подрастающее поколение. Раньше была зорница, а теперь, сами знаете, нет ни шиша, пустота, а природа не терпит пустот». «Я вас понял. Вот и прекрасно. Езжайте и воюйте на здоровье». И вскоре после этого в районе, которым командовал Пустовойтов, на окрестных полях и лугах, молодые добровольцы энергично стали махать топорами, стучать молотками. Там и сям на берегах, на полях и на главенствующих высотках появились советские фанерно-дощатые танки со звездами, а напротив них, покрашенные будто бы горелым дегтем, замаячили силуэты страшных фердинандов, тигров, пантер и всяких прочих гитлеровских зверей, выходящих из темного соснового бора, из белоствольного березового колка. Гости, пролетающие или проезжающие по району, так во всяком случае планировалось, должны были увидеть танки и пушки не только фанерные, но и самые настоящие, прошедшие боевыми дорогами. Их сюда привезли из какого-то музея бронетанковой техники. И самолеты на полянах можно было встретить настоящие, советские бомбардировщики, давно уже снятые с производства, немецкий мессер, фоккер, лапоть Ю-87 и даже каракатицу Га-138, тоже привезенные из какого-то военного музея.